Суббота, 24 декабря 1977 года. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. Каретка в очередной раз добежала до крайне левого положения и жизнерадостно налетела на невидимый звонок. Я взялся за длинный рычажок и потянул вправо, в который раз удивляясь мягкости хода. Бжик, и все. И раскладка практически та же, что на компьютере, лишь твердый знак ее на других местах. Работа спорится. Останавливаюсь только для того, чтобы вытащить уже напечатанное, да накрутить на резиновый валик новую пару листов, переложенных фиолетовой копиркой. Вздохнул, помассировал кончики пальцев. За неполный час непривычной работы отбил их напрочь. Ударять по клавишам приходится заметно сильнее, чем по клавиатуре. Взболтал флакончик штриха и, прикусив от старательности губу, кисточкой нанес матово-белую каплю на очередную опечатку. Кнопки «Возврат» тут нет и не предвидится. Нетерпеливо дунул пару раз, чтобы сохло быстрее, и откинулся на спинку стула, прокручивая в уме следующую ветку доказательства. Затем нажал побелевшим от натуги пальцем на прообраз будущего шифта, выдавив тяжелую каретку вверх, и взрезал тишину квартиры очередью стука. Для любой вершины X-многогранника и для любого либо для любой допустимой точки И. Потом, дойдя до низа страницы, я вытащу закладку, бережно разложу листы и ручкой аккуратно заполню оставленные пропуски специальными символами, придав фразам осмысленность. От чемоданчика Эрики тянет кожзамом, от самой машинки металлом, свежей копиркой, краской от ленты, и где-то на грани восприятия в эту симфонию вплетается едва уловимая меловая нота корректора. Щелк-щелк, стук-стук, др-дзынь. Сегодня я выхожу из тени. Даже выпрыгиваю, являя необычного себя миру. Да, готов не идеально. Но пока письмо дойдет, пока академик его прочтет, пока осмыслит, пока обратно письмо долетит, да пока я еще раз на него отвечу. В общем, еще с месяц у меня до личного контакта есть. А если я правильно все рассчитал, то к концу января уже наберу необходимую форму для встречи лицом к лицу с профессионалом высочайшего уровня. А сейчас могу заслуженно гордиться. Да, я переваривал чужие знания и понимания. Чужие. Но как даже это было непросто? Давящее ощущение огромной темной области незнания впереди. Многомесячный ее штурм на когтях и зубах. Стирка тайком от родителей и носовых платков. Наградой порывы восторга, когда тебе внезапно открылась очередная невидимая ранее скрепа мироздания. И тогда искренне выдыхается: «Как прекрасен этот мир!» И тело гудит от радости тугой струной. Но даже и не это добытое понимание — главное. Оно осталось бы мертвым грузом, не умея я им оперировать. В математике важно интуитивное умение уловить порядок, в котором должны быть расположены элементы, необходимые для доказательства. И да, эта интуиция у меня теперь есть. Наработал. Развил. Смог. Система AX может быть разбита на ABXB плюс AX равно, где XB — вектор, составленный из положительных компонент X. Моя мысль летит вперед, вспарывая темноту, словно солнечный скальпель. Щелк-щелк, стук-стук, др-дзинь. Хорошо.